Глава 18. Кот, который гонял шершня. «Да ты издеваешься, что ли?» — завопил Тим. «Мы целую неделю потратили, чтобы ее вернуть». Гус вывернулся из рюкзачка кенгуру на груди Балтазара, стрелой подлетел в воздух, словно киношный супергерой, и приземлился на голове Джеремиуса. От неожиданности тот зашатался, но одним ударом отправил кота на другой конец комнаты, а потом выскочил в окно. Перебравшись на соседнюю крышу, он помчался прочь, унося книгу с собой. «Нет!» — крикнул Алфи. Со слезами на глазах он повернулся к сестре. «Рос, прости, ты так старалась!» «Алфи, не волнуйся!» Рос открыла свой рюкзак и извлекла оттуда знакомый фолиант в коричневом кожаном переплете. «Книга в полной безопасности!» «Погоди, так значит, это наша книга?» — ахнул Алфи. «Тогда что же стащил Джеремиус?» «Томик Шекспира из моей комнаты. Тот, с помощью которого мы пытались перехитрить Лили в прошлый раз». Братья удивленно переглянулись. Тим похлопал Рос по плечу. «Впечатлен!» «Горжусь прапраправнучкой», — растроганно произнес Балтазар. «Обвела вокруг пальца профессионального жулика». «И что, никто не поможет Скоттиш Фолду подняться?» — простонал распластавшийся в углу серый меховой комок. Жак выбрался из кармана толстовки Рос, спрыгнул на пол и подбежал к гусу, который лежал на спине, задрав все четыре лапы. Схватив его за переднюю лапу, мышонок потянул изо всех сил, однако грузный кот даже не сдвинулся с места. В конце концов Алфи поднял его на руки и прижал к груди, как младенца, пушистого, упитанного и желтоглазого. «А вот я жалею, что Лили не сбежала с книгой», — заявила Лик, точь-в-точь копируя голос Рос. «Она нашла бы рецептом применение получше». Рос раздраженно посмотрела на маленького демона, явно задержавшегося в теле ее сестренки. «Ну все, Лик, с меня хватит. Пора привести тебя в норму раз и навсегда». «Ага, попробуй», — ухмыльнулась Лик, вновь подражая голосу Рос. «А я пока вздремну и посмотрю сон о восхитительном пироге Лили, которому сегодня по праву полагалось первое место». И она отвернулась к стене и мгновенно захрапела. «Это надо остановить», — возмутился Гус. Рос положила книгу на гранитную кухонную столешницу и раскрыла фолиант. Ей нравилось прикасаться к страницам, таким тонким и ветхим, но в то же время невероятно прочным. Она вспомнила, что сказала Парди, когда Лик съела ядовитый фунтовый кекс. «Нам нужен...» «Трайфл! Время вспять!» — закончил за нее Балтазар. Рос принялась лихорадочно листать книгу. «Но почему? Почему никто не додумался расположить рецепты в алфавитном порядке?» — ворчала она. Рецепт нашелся примерно в середине книги. «Трайфл! Время вспять!» для обращения вспять истекшего времени. И случилось так, что лето 1586-го в печально известной английской колонии Роанок сэр Лайонел Чутс испек оный трайфл для своей любимой дочери Хатильды, пожелав, чтобы та не взрослела. И убавлялись годы числом на один с каждым слоем трайфла. И приготовил сэр Лайонел трайфл из 10 слоев, и, съевши кусочек, помолодела бедная Хатильда на 10 лет и стал ей вновь 2 года от роду. «Но как это поможет нашей Лик?» — не понял Алфи. «Если мы сделаем 2-слойный трайфл, она просто исчезнет или опять окажется у мамы в животе. Вряд ли ей такое понравится». «Слой трайфла состоит из бисквита, фруктов, заварного крема и взбитых сливок», — с серьезным видом произнесла Рос. «Если дать Лик только бисквит, то она вернется назад на 3 месяца, в день перед тем, как съела ядовитый кекс». И замесил сэр Лайонел Чутс бисквитное тесто, поместив 2 кулака белой, как снег, муки в середину деревянной чаши. И вбил он в муку 6 куриных яиц и раскрыл над чашей банку, выпустив из нее жало древнего шершня. «Что еще за древний шершень?» «Обуэла», — спросил Балтазар и Тим. Это особый вид шершней из дождевых лесов Кецмекталя, полностью уничтоженных пожаром в XIV веке. Жало древних шершней обладают волшебными свойствами. В мире этих насекомых почти не осталось, но у меня есть один экземпляр. Во всяком случае, был, пока этот мерзкий коротышка не похитил мой чемодан. Раздобыть другого шершня невозможно. Гус как следует откашлялся, заодно отрыгнув комок шерсти. «Я бы этого не утверждал», — небрежно проговорил он. «Ты о чем?» — Балтазар с подозрением прищурился. «Уж не хочешь ли ты сказать, что рылся в моих вещах?» «Я всегда терпеть не мог этого шершня», — продолжал кот. Вечно он распространял обо мне всякие гадости. Стоило мне подойти поближе, как он жужжал себе под нос. «Кот воняет рыбой! Кот вылизывает собственные пятки!» Жирный кот похож на автобус. Однажды мое терпение лопнуло. Я скинул банку на пол и принялся гонять ее по комнате, как хоккейную шайбу. «Сколько раз я просил тебя так не делать!» — возмутился Балтазар. «Шершень — хрупкое существо, ему несколько сотен лет!» «Порой я просто не в силах сдержаться», — начал оправдываться Гус. «Вот, например, в тот день, когда мы сюда приехали». Я проходил мимо чемодана и услыхал это противное жужжание. В общем, я открыл банку и опять поиграл в хоккей. Загнал паршивца под раковину, но достать не смог. Лапа не пролезла. Может, он до сих пор там сидит? Только не знаю, как его оттуда вытащить. Щель очень узкая. «Я смогу!» — пискнул Жак, резво шмыгнул к раковине и скрылся в щели. Через секунду он выскочил обратно, держа в лапках шершня. «Да чего же злобное создание?» — пожаловался он. «Ваш шершень говорил обо мне такое, что я и повторить не смею. У него не только жало ядовитое, но и язык». Жак опустил насекомое в стаканчик из-под сока и отряхнул лапки. «Вот видите?» — вздохнул Гус. Пока Роз замешивала бисквитное тесто, Балтазар листал поваренную книгу чудцев. «Что ты ищешь, дедушка Балтазар?» — поинтересовалась Роз. «Следы злонамеренного использования», — пояснил старик. «Недостающие страницы, исправления, вымарывание — все в таком духе». Управившись с тестом, Роз наклонила над миской стаканчик с древним насекомым. Шершень переполз на край стаканчика, а затем, недовольно бурча и охая, опустил жало в миску. Тесто моментально приобрело искрящийся огненно-красный цвет. Роз наклонила стакан в обратную сторону, и шершень соскользнул на дно. «А шершни разве не умирает после того, как кого-то ужалит?» — полюбопытствовал Алфи. «Нет», — отозвалась из дивана Лик, копируя густой баритон Балтазара, «потому что не оставляют жало в теле жертвы. Кроме того, не надо путать их с жуками. Шершни относятся к отряду перепончатокрылых, тогда как жуки — к отряду жесткокрылых. Уверена, Лили прекрасно знает все отряды насекомых. Давайте уже быстрее накормим ее этим вашим трайфлом», — глядя на Росс, сказал Тим. В остальном рецепт оказался несложным, и вскоре Росс поставила противень с бисквитом в духовку на срок 6 песен. Через 3 песни из фойе позвонили Альберт и Парди. Родители сообщали, что задерживаются. Возникла какая-то путаница со счетом за проживание, но скоро вернутся. По истечении нужного времени Росс вытащила горячий бисквит из духовки и преподнесла кусочек младшей сестре. «Что это?» — капризно спросила Лик. «Если это готовила не Лили, то есть я не буду». Алфи схватил сестру за плечи и прижал к дивану, а Тим заставил разжать зубы. «Руки прочь, идиоты!» — сопротивлялась Лик. Когда Росс впихнула в нее бисквит, Тим сжал младшей сестре челюсти, так что у Лик не осталось иного выбора, кроме как разжевать и проглотить магический десерт. На глазах у завороженных чудцев отросшие черные волосы Лик будто бы втянулись обратно в череп, став на 3 сантиметра короче, на футболке с рисунком из 101 далматинца исчезли пятна, посаженные за 3 месяца, отчего футболка из омерзительно заляпанной превратилась в просто заляпанную. Зловещий блеск в зрачках погас, глаза медленно закрылись, а когда открылись вновь, Лик весело хихикнула. «Лик?» — Росс слегка ущипнула сестренку за нос. «Ты знаешь, кто такая Лили-Ли Фэй?» Лик приложила к губам пальчик и задумалась. «Плохая тетя?» «Верно!» Росс подхватил ее на руки. «А я кто?» «Рози!» — прочирикала Лик. Росс зарылась носом в перепачканную футболку сестры. «Как же я по тебе соскучилась!» — пробормотала она. «Соскучилась?» — удивилась Лик. «А куда я уезжала?» «Ну, с технической точки зрения, никуда!» — вздохнула Росс. «Но мне тебя не хватало». Жак взобрался на ее плечо и внимательно вгляделся в глаза Лик. «Подождите, так это дитя не злой дух? Ее просто заколдовала ведьма?» «Мышка!» — обрадовалась Лик и уже потянулась рукой к Жаку, но тот спрыгнул с плеча Росс и приземлился аккурат между завернутыми ушами гуса. «Дедушка Балтазар», — сказал Росс, — «познакомься, это Лик, настоящая Лик». «Весьма рад», — проворчал Балтазар, отрывая глаз от поваренной книги чудцев. В дверях появились Альберт и Парди. «Все вещи собрали?» — спросил Альберт, указав на Росс и ее братьев. «Нет», — покачал головой Росс, — «зато мы расколдовали нашу Лик». «Ты испекла трайфл время вспять?» — забеспокоилась Парди. «Сколько слоев она съела?» «Только бисквит, мам». «Умница, дочка», — похвалила Парди старшую дочь и обняла младшую. «Рози, ты просто чудо! Я так тебя люблю!» «И тебя тоже, моя маленькая Лик!» «Мамочка!» — проворковала Лик. Балтазар обвел всю семью хмурым взглядом. «Ох, этого-то я и боялся!» — с горечью произнес он. «Что стряслось?» Роз подошла к деду. «Вот, смотри!» Он указал на опустевшую выемку на задней обложке книги, где хранились апокрифы Альбатроса. Сборник опасных рецептов исчез, и на его месте виднелась лишь коротенькая надпись, выведенная витиеватым почерком Лили. «Собственность Лили Ли Фэй, неофита Международного общества Скалки». «Общество Скалки?» — недоуменно спросил Рус. «Это еще что такое?» Балтазар со вздохом поведал. «Примерно 100 лет назад потомки Альбатроса со всей планеты объединились в секретное общество. Долгие годы они тайно творили разные пакости. Например, уменьшали людей при помощи ядовитых молочных коктейлей. И это далеко не самое страшное». «И что это значит?» От волнения Руса сипла. «Полагаю, они снова попытаются завладеть книгой», — сказал Балтазар. «Не сейчас, а позже, чтобы застать вас врасплох. Вам всем следует соблюдать осторожность». Помолчав, он добавил, «И вам не помешал бы дедовский опыт. Что касается моей панадерии, то я оставил вместо себя помощника, Хорхе. Думаю, он не будет против еще какое-то время поработать управляющим. Да и кот, как вижу, к вам привязался». «Значит, только я к ним привязался, а, дедуля?» — фыркнул гус, который лежал на диване и вылизывал хвост. «А у тебя, как обычно, никаких чувств». «Разумеется», — буркнул Балтазар. «И мы тебя полюбили, Абуэлла», — сказал Тим, взъерошив остатки волос на макушке прапрапрадедушки. Ижак соскочил с головы гуса и побрел к своей норке, из которой вылез при первой встрече с чудцами. «Как я понимаю, со мной вы тоже прощаетесь», — пискнул он. Лик вырвался из объятий Парди и засеменила вслед за ним. «Мышка, мышка, вернись!» — позвала она. Гус спрыгнул на пол. «Жак, я горжусь, что могу называть тебя другом!» — воскликнул кот. «Предлагаю тебе присоединиться к нам, если, конечно, достопочтенная миссис Чудс не против мыши на кухне». «Ничуть не против», — улыбнулась Парди. Жак остановился и, вытащив флейту, сказал. «Я раньше не бывал в Америке. Такое нужно отпраздновать. Позвольте мне исполнить национальный гимн США». Жак заиграл мелодию звездно-полосатого знамени, и все торжественно встали. Росса знала, что сумела вернуть книгу, и сумеет восстановить порядок в горести Фолс, избавить его от холодного, расчетливого волшебства Лили. Для этого у нее есть все необходимое. Страсть к выпечке, родной город, который она готова защищать любой ценой, и любимая семья. Этого достаточно. Рос стояла рядом с дорогими ей людьми, как и все, положив руку на сердце, и слушала вдохновляющую мелодию флейты.